Глава 49. «Виктория, какая же вы все-таки необыкновенная женщина!» Булатов явно не ожидал увидеть меня в своем кабинете, но держится отлично, пытаясь скрыть свое удивление. Генерал одним словом. «Рад видеть!» «Это из-за того, что запись для посетителей на 2 месяца вперед расписана?» «Уточняю, беспечно!» «На самом деле, внутри все бурлит от негодования!» Поднимаясь сюда, я успела несколько раз пожалеть о том, что осталось в родном городе. Сложно работать, когда все вокруг друг друга знают, парятся вместе в баньках по выходным, крестят друг другу детей. Ни о какой объективности и речи быть не может. Так везде, но когда знаешь, видишь картинку много лет своими глазами, несправедливость чувствуется острее. «Чем обязан?» усмехнувшись, переходит к главному. Понятно, что я не чаевничать 8 утра заявилась. У нас с вами снова пересеклись интересы. Более чем уверена в своей правоте. И в своем деле текущем? Пропажа губернаторской внучки? Как же приятно, когда люди схватывают на лету. Душа радуется. Киваю, не сводя с него взгляда. Чем я могу помочь? Хочешь, чтобы мои люди дело забрали и дали ему ход? Ваши-то тормозят тебя явно. Я сама хочу найти девочку, но мне нужна кое-какая помощь. И да, вы правы. В следственном не все в этом заинтересованы. У меня и раньше сомнений не было, а теперь и вовсе отпали. Думаешь, она еще жива? Его голос звучит спокойно, почти равнодушно. Пока нет тела, склонна на это надеяться. 48 часов. Легкое напоминание вызывает спазм в горле. Можно сколько угодно работать в органах. Разное повидать. Но насилие над детьми и тем более убийство каждый раз полосует по-живому. К такому невозможно привыкнуть. Никогда. Давайте не будем. У вас есть внучка, у меня дочь. Мы оба понимаем, как это – жить без надежды. Лицевой нерв на широком мужском лице дергается. Отлично. Вспомнил то, что требовалось. Мы оба помним его глаза на мокром месте. Разница лишь в том, что тогда его семьи дело касалось. Ты же понимаешь, что для тебя будут последствия. Ни в одной структуре не прощают подобного. На чистоту? Уточняю. Конечно, мы уже почти как родные. Для меня последствия случились давно. Вот как застал мужа с любовницей, так и случились. Ко всему багажу, который я тащу с того дня за собой, на меня решили еще и висяк скинуть. Это ведь вопрос времени, когда подробности этого дела всплывут. И то, что крайне останусь я, очевидно. Иначе бы меня и близко не подпустили. Пока муженек хочет все вернуть, его родные стараются на полную катушку. Не удивлюсь, если уже и место на кладбище мне присмотрели. Как-никак свекровь – знатная благотворительница. «Дело принципа, значит», – подытоживает мои слова. «Можно и так сказать?» Я эту девочку с детства знаю, и мне очень неприятно видеть равнодушие родной матери к ее судьбе. Не боишься выгореть, Вика? Да куда уж сильнее. Моя жизнь не так стремительно несется под откос, и я не особо ее контролирую. Не могу удержать. Работа – единственное место, где мне хоть что-то подвластно. Во всяком случае, я тешу себя такими надеждами. Хотя бы где-то я должна самореализоваться, иначе сойду с ума. Даже такое прекрасное утро, как сегодняшнее, Макс умудрился испортить. Чего уж обо всем остальном говорить. Я боюсь малодушничать и пойти на поводу у вышестоящего руководства. Боюсь, что в этот момент ребенок где-то страдает. А в остальном... Передергиваю плечами. Нет, не боюсь. Мужчина откидывается спиной в кресло, занимает удобную позу. Смотрит на меня, постукивая друг об друга кончиками пальцев. Задумывается над чем-то. «Я впервые обратил на тебя внимание, когда ты дело или иных раскрыла. Давно это было. Еще во времена твоей службы на земле. Зеленая девчонка и 2 матерых. На всю голову отбитых отморозков. Наш тогда специально дело у следственного не стали забирать, чтоб в случае чего не мараться. Диву давался. Как они у тебя на допросе тогда и раскололись?» Его губы трогает легкая улыбка, отчего морщин на лице становится еще больше. «Повезло», — вспоминаю упомянутое им дело. И то, как несколько месяцев после следственных экспериментов спать не могла. Наслушавшись и насмотревшись на то, что они творили без какого-либо раскаяния. «Да нет, ты лукавишь. Я вот сейчас сижу с тобой и готов поспорить. Испытываю чувства, схожие с тем, что они испытывали». Его взгляд сползает на мою правую ногу, закинутую поверх левой. «Хочу отказать, и не могу». Виной тому природное обаяние и... Поддаюсь вперед. Без части Ореховых бизнес моего свекра не такой уж привлекательный. Запрокинув голову, мужчина начинает смеяться. Я знал, что предложение ему понравится. «Они вообще понимали, кого пускают в семью?» — уточняет Булатов, отсмеявшись. «Они не хотели, но, судя по семейной активности, мои милейшие родственники и сейчас себя замечательно чувствуют». «Ты хочешь, чтобы я это исправил?» Состроив безобидное выражение лица, передергиваю плечами. «Если честно, мне все равно. Хотелось бы поменьше с ними пересекаться. Но это не значит, что я хочу их прикрыть. Просто... Было бы здорово, если бы им стало некогда вспоминать о негодной невестке». В кабинет входит девушка-секретарь, расставляет перед нами чашечки с кофе и сладости. «Я сегодня еще не завтракал, Вика. Ты не против компанию мне составить?» Соглашаюсь, понимая, что выхода нет. Нужно иногда проявлять любезность. «Думаю, ты понимаешь, что даже для меня это дело не быстрое. Фролов старший и Орехов – прекрасный тандем. Их сдвинуть проблематично, особенно учитывая полезные связи твоего мужа. Удивительно, как вы с Максом так долго прожили вместе? Абсолютно разные», — хмыкает. «Я бы на его месте тебя еще после Ильиных за шкирку из органов вытащил, невзирая на все сопротивления». «Он пытался». «Ничего не поделать, я тоже умею настойчивый быть». «Значит, плохо пытался. За что я поплатился в скором времени?» «Слышал, касацию сейчас хорошо трусят». Округляю глаза, дескать, впервые от вас узнаю. Я специально не лезу с расспросами к Арсеньеву. Хочет, пусть хоть всех их на пенсию отправляет, если сможет, конечно. Его жизнь, как и деятельность, для меня по-прежнему остаются загадочными, что, собственно, и тормозит меня в нашем с ним тесном общении. Поменять шило на мыло – последнее, чего бы мне хотелось. Хотя, судя по тому, как внутри сладко ноет об одном воспоминании о проведенной вместе ночи, я не так уж против, чтобы он мной воспользовался с целью отомстить Максу за брешь в непомерном эго. Остаток разговора мы посвящаем моей просьбе. Вкратце рассказываю мужчине о том, что сумела узнать в ходе расследования. Помимо всего прочего, для меня стало проблемой то, что друзья пропавшей, как и она сама, несовершеннолетние. Допрашивать их без участия родителей или администрации учебных заведений себе дороже. К материалам дело не приобщишь, зато проблем в виде служебных расследований не оберешься. Из всех знакомых со мной по душам только одна семья пообщалась. Остальные по понятным причинам либо разъехались в отпуска, либо ничего не помнят. Но и этого хватило, чтобы понять. Увиденное на снимках мне не показалось. Проблемы в достопочтенной семье были большие. «От меня ты чего хочешь? Слежку и видео с камер?» Судя по тону, мужчина согласен. «Мне их не дают, без объяснений причин. В принципе, я причины и сама понимаю. Планомерно лезу, куда не просят. Хочу все, в том числе частные, которые только есть в их поселке и на трассах, ведущих оттуда во все стороны». «Ты же понимаешь, сколько это часов записей?» Согласно прикрываю веки, дескать, осознаю. «Может, лучше в Москву или к нам. Я найду место». «От этого что-то изменится? Без вашей личной заинтересованности разница будет невелика. А информацию у меня еще на пару просьб, не более». «Вот ты нахалка!» Мужчина закашливается. «Похоже, ошибся. Есть у вас с Фроловым что-то общее?» «Это вряд ли. Разве что фамилия одна на двоих. Пока что».